Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Снимал я его еще перед Новым годом, но не выкладывал и не монтировал по той причине, что подобных звонков перед Новым годом мне было 3 штуки. Получается, что мошенники как-то активизировались перед Новым годом, прям очень назойливы были, предлагали то профильный металл, то профильную трубу, ну, как бы пытались к Новому году денег, я как понимаю, заработать. В общем, 2 раза мне звонили, хотели профильную трубу задвинуть по дешевой цене. Третий звонок был по профильному листу. Когда он мне позвонил, и у меня не было ни камеры, ничего, я ему сказал, что разговаривать не могу, давайте вам перезвоню. В общем, видео начинается с того момента, когда я ему перезваниваю. Алло. Алло. Да вы вот мне звонили сейчас насчет листа. Да, сейчас хорошо слышу. Просто у меня тот номер что-то плохо тут ловит в офисе. Я понял. Смотрите, есть у нас профлист 5-8, 0,5 толщины. Какая толщина? Новый кондиция. 0,5. А, 0,5, мне показалось, 0,25 такой не нужен. Не, 0,5 толщина, он новый, кондиция. Цвет 80-17 коричневый, шоколадный. Цена 400 рублей за лист. 400 рублей за лист? Да. Так дешево. Мы просто получили его по заимному зачету, и чтобы разморозить хоть какие-то там деньги, отдаем его по 400 рублей, мы просто не будем заниматься им. Ну, а у вас сколько его есть штук? 500 листов есть. 500 листов? Ну, блин, 500 это слишком 500 много у меня столько. Но 300 вот штук сколько? Бы, 300 штук бы я взял, конечно, по такой цене. Вообще не вопрос, если 300 заберете, можно и 300. Прекрасно. Смотрите, он находится в Липинске. В Липинске находится он. В Липинске? Да, в Липинске. Липинск? А это где такое? Ну, вы скажите, вы с какого города? Мы с Воронежа. Воронеж, да? А вы как мне позвонили? А, как Воронеж. Вы мне нашли? По сайту, вот. Здесь сайт. А, вы просто объявление наше увидели. Да, пробеление на Авито, да. А, понял вас. Ну да, мы заборами если занимаемся. Мы... По такой цене, конечно, я бы взял. Если мы с вами договоримся реально, то может, если вы вообще. Может, смогли бы приехать? Да, смогу. В Липинск. Да. Сможете, да, приехать? Только Липецк, наверное, а не Липнинск, да? Да. Липецк, вы как-то неправильно название города говорите. А скажите, до сегодня вы бы смогли бы приехать? И сегодня, так, время у нас час. Ну, я думаю, часам к 4 бы я мог. А куда там приехать надо, в какое место, да. Ну, раньше не... Там до 5 работает, Андрей. Николаевич. Ну, а что, в 4 мы приедем, за час, что, мы не поделаем дела? Да. Ну, давайте. Если вы к 4 там будете, не в 4:30, там не 5. Не, да мы можем даже где-то 3:30. Это я сказал самое позднее. Ну, если будете там в 3:30, то шикарно будет вообще. Да. Приехали, посмотрели, да. Я вам карту скинул, оплатили. Давайте. А какой адрес, куда там приезжать? Так, давайте я вам такая ценочка сейчас отправлю, точно адрес, город. И будете выезжать. И наберете мне, как будете выезжать. Ну, мы будем выезжать часиков 2, и нам ехать 1,5 часа, максимум 2. Так, вы мне скажите, Андрей Николаевич, вы сколько будете покупать по количеству? 300, 200, 500. 500. По 380 500 рублей, будет, да. Как мы договорились, я нашел деньги. По 380. Да. Все, договорились с вами. Тогда скидываю вам адрес на этот номер телефона. Давайте, а я вам перед выездом, как мы будем из города нашего выезжать. Да, вы напишите, можете просто там, я выехал, либо можете позвонить, сказать, что выехали, и все. Все, окей. Я тогда буду звонить, говорить, что вы будете там. У вас какая машина, вы мне сразу скажите? Land Rover. Land Rover, да? Да, Land Rover. Номера три какие? Тройки. Три тройки. Три тройки. Все, отлично, на связи. Все, давайте, до связи. Добрый. Так, друзья, ну выезжаем из Воронежа. Вот такая вот погодка, блядь, метет. Такие вот жертвы приходится идти ради того, чтобы записать видео. Едем в Липнинск, короче. Так, друзья, ну вот он, пост ГАИ Липецкий, подъехали. Сейчас уезжаем на окружную мы налево. Давайте им позвоним, скажем, чтобы типа он нас встретил, как он отреагирует на это. Я сейчас посмотрел. Он, в общем, регион 918, там либо Краснодарский край, либо Адыгея. В общем, понятно, что он ни хера не из Липненска, как он сказал. Поэтому давайте его наберем, в общем. Алло, Владимир. Да-да. Ну мы вот на окружной в Липецке, скажите, вы нас встретите где-нибудь, может, а то что-то у меня навигатор адрес этот не находит. Ну сейчас я позвоню, вот встретит. Давайте вы запишите номер тогда, да? Давайте запишу номер. А у вас навигатор не... где вы сейчас конкретно стоите, вы скажите? Мы не стоим, мы едем сейчас по окружной. Окружной, да? Да, мы въехали со стороны Воронежа и завернули налево на окружную. Вот мы, я там по дому смотрел в интернете примерное место расположения. Угу. Давайте сейчас номер, кто-то да? нас может встретить. Да, да, да, все, давайте, сейчас, секундочку. Взял, сбросил, блядь, сейчас, говорит, секундочку и сбросил, ослина. Алло. Алло. Они там трубку не берут, что-то, может, знаете, я не знаю. Товарный проезд, а, дверь. А кто они? Это кто? Ну, там менеджеры, которые там. А вы кто будете? Мне от кого представиться, что я приехал? Нет, вы скажите, что от Владимира, они знают меня. Так подойдете, я... там Антон зовут человека. Скажите, что вы от Владимира насчет труб не ставите. Товарный проезд, дверь. Там трубозаводская конструкция такое вот. Ну я понял. Ладно, я сейчас там остановлюсь, у кого-нибудь спрошу у прохожих, где это есть. Да, да, то не трубу. Я сейчас дозвоню с ним, а они не точно. Так как менеджер зовут? Антон? Антон, да. Все, хорошо, понял, давайте. Угу, давай. Так, друзья, ну вот нас привели на какую-то базу, блин, строительные материалы, как я и говорил, короче. В общем, сейчас будем тут с ними общаться, с менеджерами, что они нам расскажут. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас вот прям Павел буквально 10 минут приедет и покажет вам. Кого? А листы? Да. Просто они у нас в зимнее время на складе всегда лежат. Ага. В летнее это здесь, а это тут под снегом. Понятно. Сейчас вот он выезжает. Павел опаздывает, понятно. Он просто там чуть-чуть. А что, вас не предупредил Владимир, что мы рано приедем? Да. Смотрите, пока расскажу про листы. Угу. Вот. Какая толщина нужна? 0,5. 8, верно? Да. Смотрите. 0,5. Сейчас вам Павел, вы когда поедете, он покажет. 8,17. Наверное, вот он нам звонит. Да, Владимир. Алло. Да. Ну что, поехали, Лен? Ну да, вот я сижу, тут какого-то Павла требуется подождать. Ага. А подошел к вам Антон, да? Да, я вот сижу рядом с ним. А, все, я понял. Тут просто склад что-то закрыт. Ага. Хорошо. Так, Антон, вы что сказали? S8, 8,17, да? 0,5. Все, как вы говорили. Алло. Да. Да. Да, сейчас вот Павел на это отъедет, покажет листы, все хорошо, чтобы было. Угу. Он что, узнает, звонит, приехал я или нет? Да, переживает, наверное. А он кто такой? Не знаю. Он у нас. Что? Он у нас, позвонил, говорит, есть листы, я говорю, да, есть. Ну так, позвонил, говорит, есть листы или нету. Так, интересно. Мне он позвонил и сказал, что профильный лист нужен 0,5, С8, но 2 метра высота, шоколадный, по 400 рублей за лист. Это он у вас сказал? А? Это он у вас спросил, нужен или нет? Не, да, нужен или нет. Типа с ним расплатилась какая-то контора там, ну, типа по взаимозачету, не деньгами, а листами. И вот он мне позвонил и хочет мне продать этот лист. Так вот, сейчас тогда... Не, подожди, давай мы подыграем, ничего не делай, это развод. Я снимаю видео, я тебя снимаю, это развод. Я просто на Ютубе канал свой веду по мошенникам, я специально приехал с Воронежа, чтобы снять, я знаю изначально, что это развод. Просто нам надо ему подыграть сейчас. У тебя-то реально ценник какой? На этот лист колу 800? Я ему продаю, мне 650. Ну, значит, он не 0,5, да? 0,5, чисто. Если я у тебя микрометром померю, 0,5 будет. Ну, поговори с ним. И на громкую связь, Олег. Если можно, включи. Да. Есть громкая связь. Сейчас, секундочку. А что еще раз? Алло, да. Как еще вот отводить? Человек, который приехал, чтобы Паша тоже знал, что это от меня человек. Ну, я конечно, хорошо. Вот, ну, мы сейчас ему покажем листы, а дальше что? Дальше я вам плачу, я же говорю, карту скидывайте. Ага, хорошо. Он мне отзванивает, и все. Вы, главное, там ничего не разглашайте о цене. Да, конечно. Это самое главное, вот, потому что ничего не получится тогда. Угу. Ему будет интереснее тогда с вами работать. Конечно, а хорошо. Все, я позвоню тогда еще вам. Все, я жду тогда от вас. Угу. Там 355 000 получилось, да? Да. Хорошо. Угу. Жду. Угу. Сбросился. Алло. Антон. Да. А вы показали уже? Да нет, сейчас вот я Павла жду, чтобы он вместе с ним проехался на склад и показал им. А, все, хорошо. Угу. Скажешь Паше тогда, что это вот от Владимира? Да, конечно, хорошо. Опоздал. Давай, ты че? Алло. Паша, да, вот сейчас подъехал, сейчас поедут смотреть профлист. Угу. Все, так. Скиньте мне номер, пожалуйста, Паша, или вы продиктуйте. Да я сейчас. Ну запишите, 8906. 15. А, по профлисту. Да. Ты там встретился с человеком? Ты сейчас поедешь, да, там показывать? Да, мы едем. А, едете, да? Я понял. Хорошо. Тогда там мошенники ничего не разглашают, хорошо, пускай человек посмотрит. Вот, отзвонится мне, скажет, все нормально, дает добро, я денежки перейду на карту. Я понял. Ну а так, если какие-то вопросы будут задавать, как и там скажут, что по чем. Звоните Володе с Краснодара и общайтесь с ним, все. Понял, буду молчать, как рыба. Вот таким вот образом, да, не надо ничего там разглашать, потому что и у вас ничего не получится, и у меня. Я понял. А денежки сейчас, как говорится, каждому нужны, правильно, то есть новогодние? Сейчас там осталось вообще банты, да. Естественно, конечно, все, понял. Паш, надеюсь, в общем, да, не проболтайтесь там, хорошо, ребят? Хорошо. Все, жду звонка. Алло, да, Владимир. Алло. Да. Да. Ну что, вы там поехали с вас? Да все, уже посмотрели тут рядом, тут 2 минуты мы обратно вот в помещение вернулись. Далеко, да? Все, я посмотрел, лист, все нормально, да. Угу. Ну как, подходит, нет? Да, все, я беру 500 штук, как договаривались. Будете, да, брать? Да. Я понял, хорошо. Тогда так что, я, может быть, ребята, может быть, я с ребятами расплачусь. Ребятами не надо расплачиваться. Не надо? Да мы на карту, мы же договаривались. Да не, я думал, разницы нету. Ну, хорошо, хорошо, нет, давайте. Разница есть. Я понял. Давайте. Так, давайте. Какая сумма? Ну, по 380 получается. 190 тысяч. Так, номер карты или куда мне переводить? Она к номеру к этому у вас привязана? Я вам сейчас скину карту. Все, давайте, скидывайте, окей. Давайте. Да. Алло. Алло. Да. Володя. Ну, вы посмотрели там как? Да, все посмотрели нормально. Клиенту понравилось все. Да, я звонил уже, он мне говорил. Я понял. Хорошо. Тогда карточку мне пришлите. Ну вот. Смотри, какой там у вас привязан карте. Сбербанк, да, к этому номеру. К этому номеру, да, привязан? Да. Я понял. Хорошо. Все, давайте. Буквально там минут 20. Хорошо. Все. Алло. Алло. Да. Андрей Анатольевич. Да, Павел. Получили там? Да, пришел номер. Вот мне ребята документ сопроводительный на груз распечатали. Там в товарном чеке 325 тысяч почему-то цена. Сколько? 325 тысяч, они говорят, должно оплата им быть. 325 тысяч должна быть оплата? Ну вот по лист вроде по 650 рублей как. Ага, я понял. Алло, Владимир, что-то оборвалось. Да, связь плохая. А. Так что, я говорю, ребята говорят, тут сумма к оплате не 190 тысяч. Ну, они мне вот распечатали накладную для ГАИ, что мы же повезем груз. Нет, вы не поняли, это нам должны. Вы должны нам. Я понимаю, просто. Что вам должны, а ребятам должно 325 тысяч за металл поступить. Вы им оплатите или как, я не пойму, они ни про какой взаимозачет не говорят. Вы должны нам, да, просто все, вы должны нам оплатить. Я это понял, 190. Что вам я должен оплатить 190 тысяч. Им другие люди будут заплачивать, другие. Так просто все, другие. Ну вот, тут сейчас вопрос следующий, что пока к ним деньги не поступят, они мне металл не отгрузят. Нет, смотрите, вы проплачиваете, вы после этого проплачиваете, говорим, что сумма проплачена, и нужите людей. Ну вы, значит, все, позвоните им и объясните этот момент, потому что мне говорят, что пока им оплата не поступит, мне металл никто со склада не отгрузит. Давайте, сейчас я позвоню. Давайте. Алло. Да. Ну что там, Павел? Ну, ждем от вас деньги и как бы все и отгружаем. Так. Мы... Я понимаю, что от нас ждет деньги. Что еще раз? Так вы человека будете за ним грузить? Ну, да мне никто не будет грузить, пока денег-то не будет. Ага. Нужны деньги и загрузим. Грузить то тут все уже давно на вилах лежат. Профлист, он уже послушайте, он уже лежит на погрузчике, все эти 500 листов, вот. Их нужно просто оплатить и все. Я понял, я водитель. Вас понимаю. Вы чек человек показывали, выбивал? Ну, начальник ты, да, выбил, конечно, сопроводительные грузы. Он же куда повезет-то его. А вы подошли к человеку и показали ему чек, да? Да ну, нет. Вот оплату там 320 тысяч, да? Ну да. Скажите, пожалуйста, вы говорите, чтобы оплатить, то есть после того вы будете грузить, правильно? Ну да, это как бы не я говорю, это мне начальник говорит же. Не, я понял вас. Я же не отказывался, чтобы я не платил, а вы грузили бесплатно. Это мне самому не нужно, потому что мне тоже должны деньги перекинуть, понимаете, в чем дело? Угу. Так может это? Вы? Ну. Что? Ну это, ты без проблем, ну как бы оплачивать-то мы загрузим. Так я буду сейчас оплачивать. Я буду. Но вы показали ему чек на 325 000. Понимаете, ему уже выгоднее с вами работать. Почему? Как вы не можете понять? Ну потому что у меня была стоимость другая. А я свой заработок должен был заработать. Если отправлю вам деньги, я уйду в минус. Смысл? Ну давайте скажем, ой, извините, ошиблись там, не то напечатали, не проблем. Мы-то еще ему. Вот подойдите к телефону, где он сейчас? Он с вами рядом? Ну, чуть здесь. Я просто уже зашел, потому что холодно на улице стоять, он там у машины. Ну подойдите к нему в телефонном режиме и скажите, что ошибка произошла. Это не для вас чек. Ладно, какую сумму ты ему напечатать может? Не надо печатать. Я же вам говорил, что документы мне не нужны на проблему. Только, допустим, там дорожно-транспортный лист и все. Я понял. Больше ничего, сумму не надо указывать вообще. Я вам оплачиваю наличными. Просто... Я же не по бедам оплачиваю, правильно? Вы же мне счет не выставили. Нет, просто ему-то нужны, он же будет это вести. Откуда он? С Воронежа приехал, правильно? Вы подойдите к нему и скажите, вы оплачиваете? Скажите ему, вы оплачиваете? Вот созванивайтесь с Владимиром, оплачивайте. После этого мы будем подготавливать документы, все. Я от вас ничего больше не требую. Вы хотите продать пластил, я хочу его купить и заработать денег. Это же логично. И с вашей стороны, и с моей. Правильно? Да это правильно. Вы же два дурака, один покупает, другой продает. А сколько это там должен оплатить, если не секрет? Алло. Алло. Да-да, да, Владимир. Андрей Анатольевич. Да. Что вы решили? Да я в машине сижу, я не знаю, ребята в офисе сказали, подождите, мы сейчас с Владимиром что-то там решим. Что вы там с ними решаете, я не пойму. Так что происходит, я не пойму. Да я что тоже не могу понять, что происходит. Ну вы мне говорите, что металл вы мне продаете по 380, а тут получается, что он по 650 рублей за лист. Нет, это может быть ошибочно. У меня там мой профмастил, который я продаю, понимаете? В смысле ваш? А что они мне тогда не отдают его? Они говорят, пока вы не оплатите его, они его не отгрузят. Пока не проплатите, я вам отгружать не буду, как договаривались. Нет, ребята говорят, пока вы им не проплатите его, он не ваш этот лист. Они говорят, лист ихний, вы должны проплатить его им, чтобы они мне его отгрузили. Как он может быть ваш лист, если он не ваш? Может, он не за другие листы там? Ну не знаю, вот шоколадный 05, за какие мы с вами разговариваем уже третий день. Они мне говорят, что этот лист, он ихний. Они никому его ни по какому взаимозачету не отдавали, не расплачивались им. И чтобы его отгрузить, им должна поступить сумма за этот лист. Что? Ну ладно, Андрей Анатольевич. Друзья, в общем, номер он вырубил. Нихера у него не получилось свести все в одно русло ручеечки. Поэтому он отключился, так как сказать ему больше ничего не было. Вот они, менеджеры наши. Спасибо за участие, что помогли немножко с него угарнуть. А мы поехали в Воронеж. Пока. Пока. В общем, друзья, пришлось мне, как вы поняли, уже в Липецк ездить, чтобы заснять это видео. Но на самом деле получилось очень прикольно, потому что вот такой ролик именно, когда видно, что мошенники говорят ребятам, которые металлом торгуют, и что говорят мне, это забавно наблюдать, как они юлят, как они пытаются обмануть. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.